Так что первое отделение какое-то такое балладное, длинные песни красивые. Вот еще одна длинная красивая песня. тем, кем я был и тем, кем я стал, лежит бесконечный путь. Но я шел весь день, и я устал, и мне хотелось уснуть. Я даже спросила, куда я пошел, и с чем я стучался к ней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Друзей хотелось своих. окну. Потом подошел к стене и одел пальто. И вышел туда, где снег и ночь. И сел в трамвай ехать прочь, туда, где есть. Есть прекрасный дам. Хозяйка зернов ему подала ладонь. Сказала, еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. Злокочно сидели за столом, чинно поставили чай с лимоном и пили сад. Здоровья прекрасный дам. И он вышел прочь, куда он не знал сам. Набрав семь цифр, он мерз, подпевая рукам. Но трубок никто не поднимал. Он был один, и мир был мал, но все же скрыл. Дети прекрасны, да. А дома его ждал застоявшийся дым. Без листов белых его стихам. Но дети прекрасны всегда. Ждали звонка в свою дверь, его звонка. Дети прекрасны, да. Ты будешь дуть свет ее парусам. Вот это моя. пойдешь наконец на дно. Я не вижу смысла ругаться со мной. И я сижу на

Ивановы выступают ему прямо на крыла. Ему не снится, снится гражданами своими, его в кармане станут заграны в лучшем случае беда. Иванов читает книгу юный кое-то контролёт и штрафует Иванова в понедельник. Thank you. зеленой лампы горит. Чуть-чуть сменщик уж час, как здесь. Восторг Сергеев едва встает в синий с похмелья весь. И он, трясясь, выходит за дверь, не зная еще куда. Желали пиво и лечь поспать, как скромный герой труда. До лучших времен я пью за верность всем. танца. Пока что мне кажется, что все это зря. Важно, что ты хочешь еще, ведь не что я подарил тебе, будут стоять до утра. Упасть и снова взойти с весной.

дорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Мне нравится лето тем, что летом тепло, зима мне мила тем, что замерзло стекло. Меня не видно в окно, и снег замерз следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по пустам. Когда я был младше, я расставил весь мир по пустам. Теперь я пью свой вайн, я ем свой чиз, я хочу в подоконный, не знаю, вверх или вниз. И я стою на холме, не знаю, здесь или там. Thank you.